Мария. Самолет должен был улетать в 4, но Мария за проведенные здесь дни уже привыкла к местному отношению ко времени и потому не сильно удивилась, когда в 16:30 еще не объявили посадку. Они сидели в крошечном местном аэропорту, небольшом одноэтажном строении с парой стоек регистрации и допотопным табло вылета, и терпеливо ожидали, когда же можно будет уже подниматься на борт. Павел все никак не мог усидеть на месте от радостного нетерпения. Наверное, ждет не дождется встречи со своей Иркой. Он поминутно подскакивал с сиденья, выходил на улицу, возвращался, разглядывал стойку с журналами, рядом с которой дремал продавец, шоколадного цвета парень в выгоревшей гавайке, и бегал посмотреть на табло. Фернан, все еще слегка бледный после своей травмы, лишь тихо прихлебывал кофе из пластикового стаканчика. Михаил дремал, закинув ноги на сложенные у стены чемоданы. Маша сидела чуть в стороне, на чемодане. Сидений на этом богом забытом аэропортике катастрофически не хватало. Она уже несколько раз выходила на улицу, всматривалась в плывущую в жарком мареве солнечную даль. Но Дмитрий все не показывался. Проснувшись утром, она не обнаружила его в постели. Он просто исчез, не оставив никакой подсказки, где его искать. Куда он мог пойти? Неужели после вчерашнего их разговора он так и не поверил ей? Не поверил в то, что они смогут быть вместе, и решил просто отойти в сторону, не осложняя прощаниями жизни им обоим. Но нет, она не могла с этим свыкнуться. Она ведь видела вчера его глаза. Она знала, что он поверил ей. Поверил. В них. Она пообещала, что вернется сюда, как только представится первая же возможность взять отпуск. Дмитрий же поклялся, что не станет себя накручивать и убеждать, что она уже и думать забыла о нем, что будет ждать ее и постепенно присматривать работу поближе к ней. Было непросто убедить его, что она все же хочет быть с ним, но в итоге он, кажется, этому поверил. И вдруг сегодня. Маша поднялась на ноги и снова в который раз направилась к дверям аэропорта, как вдруг они сами собой распахнулись ей навстречу, и в зал ожидания торопливо вошел Дмитрий. Мария бросилась к нему, и он поспешно обнял ее, прижав к себе так крепко, словно они не виделись не со вчерашнего вечера, а расставались на несколько месяцев. Ей сразу же стало удивительно спокойно в его сильных руках. Появилось ощущение, что теперь все будет хорошо. «Куда ты пропал?» — шепнула она, уткнувшись лицом ему в шею. «Было одно дело», — отозвался он. «Пришлось задержаться, прости, но теперь все в порядке». Она взглянула на его осунувшееся лицо, набрякшие веки. С удивлением отметила, что от его майки пахнет бензином и машинным маслом. Но решила вопросов не задавать, только не сейчас, когда вот-вот должны были объявить посадку. Не сейчас, когда у них оставалось, может быть, всего несколько минут перед долгой разлукой. Мария просто прижалась к нему и закрыла глаза. Прошло около часа, когда Мария с изумлением услышала, как по аэропорту сильно прокатился какой-то гул. Где-то зазвонил телефон, кто-то взял трубку, раздались отрывистые комментарии, кто-то кому-то что-то сказал, и по всему зданию пронесся ропот. Неугомонный Павел тут же ринулся узнать, что случилось, и, вернувшись, выглядел изумленным. «Представляете, в открытом море взорвалось какое-то судно. Кажется, тот корабль, который буксировала Фрея. Пока неизвестно, что случилось, но вроде бы и саму Фрею тоже зацепило. Видимо, есть погибшие». «Да что вы, не может быть! То есть, получается, мы спаслись почти чудом?» — заохал Фернан. Михаил же только приоткрыл один глаз и с вялым интересом наблюдал за происходящим. Маша подскочила со своего места, ухватила Дмитрия за руку и потащила его в сторону. Только теперь у нее в голове все встало на свои места. Капсула от киндер-сюрприза, склянки из аптечки, это таинственное ночное исчезновение Дмитрия. Укрывшись в дальнем углу, где никто не мог их слышать, Мария настойчиво спросила. «Это ты? Скажи мне, это ты?» Дмитрий лишь невозмутимо пожал плечами. «Кто знает, может быть, просто сработала мировая справедливость. Океан не любит, когда похищают его сокровища». «Но там же была бомба! Атомная бомба!» Дрожащими губами проговорила Мария. «Если она взорвалась тоже, это же экологическая катастрофа!» «Она не взорвалась», — качнул головой Дмитрий. «Сдается мне, не знаю почему, просто ощущение такое, Так вот, сдается мне, что взрыв произошел в машинном отделении. Корабль распался, развалился на куски и затонул. А бомба просто вернулась обратно на дно. Знаешь, сколько еще их, таких, покоится в глубинах океана? И трогать затонувшие бомбы я бы никому не советовал. Значит, прошептала Мария, вглядываясь в его сильное, спокойное лицо. Значит, ты все же нашел способ не дать Стивену доставить бомбу заказчику? Дмитрий лишь обнял ее покрепче и шепнул. Маруся, я люблю тебя. Для вас читал Мардук. До новых встреч!